Глава 23. Джози села писать письмо Чарли, собираясь попросить его зайти, когда появится свободное время. Положив перед собой лист бумаги, она на миг подняла глаза и увидела за окном Чарли Вентворта, собственной персоной. Парень катил по дороге на велосипеде. Его сопровождал еще один человек. Джози поспешила к ним навстречу. «Извините, что загородила вам дорогу», — улыбнулась она, выходя за ворота особняка. «Но не могли бы вы задержаться ненадолго? Я хотела обсудить с вами одну идею». «О, миссис Бэнкс!» — обрадовался Чарли. «А мы ведь к вам и ехали. Понимаю, сейчас утро, у вас, наверное, много дел по дому. Но мы на этой неделе работаем в ночную смену, поэтому свободны только в первой половине дня. Я привел с собой товарища, помните, мы говорили... Патрик О'Брайен. Когда Патрик услышал о вашей Кэтлин, что она тоже из Ирландии, захотел познакомиться. Надеюсь, у Кэтлин найдется для него минутка». Джози окинула взглядом веснушчатое лицо Патрика, рыжеватые волосы, типичный ирландец, сразу видно. Он одарил ее смущенной улыбкой. «Прошу прощения за беспокойство, мэм», — сказал Патрик. «Наверное, сейчас не самый подходящий момент». «Нет-нет». «Никакого беспокойства, все в порядке. Ставьте ваши велосипеды к стене и следуйте за мной». Джози провела молодых людей через заднее крыльцо. На кухне было пусто. «Кэтлин», — позвала она, оборачиваясь в сторону прачечной, — «к вам пришли». «Пришли? Ради всего святого, ну кто там еще?» Служанка появилась на пороге кухни, вытирая руки о край фартука. Увидев двух мужчин в форме, она невольно отступила назад. Физиономия Кэтлин сложилась в привычную недовольную гримасу. «И что таким блестящим военным, как вы, понадобилось от такой скромной особы, как я?» Саркастическим тоном поинтересовалась женщина. «Этот молодой человек — Патрик О'Брайен, он из Ирландии», — сказала Джози, указывая на Патрика. «Он решил, что неплохо бы познакомиться со своей соотечественницей, коль скоро приходится жить среди язычников», — быстро добавил Чарли. «Я полагаю, Патрик из той же части Ирландии, что и вы». «Рад знакомству, миссис». Патрик сделал шаг навстречу Кэтлин и протянул руку. Служанка помедлила, но затем пожала протянутую ладонь. «Нет у меня времени на пустую болтовню», — проворчала она. «Утро дел не в проворот». «Нет времени, чтобы выпить с гостем чашку чая?» — перебила ее Джози. «Ну же, Кэтлин, человек вдали от дома, он скучает и хочет поговорить с родственной душой». Она отошла к плите. «Вы садитесь, а я поставлю чайник». «О нет, если вы действительно заняты, я не стану вас задерживать», — поспешил вставить Патрик. Теперь парень выглядел не только смущенным, но и встревоженным. «Просто мне стало интересно, из какой вы части Ирландии?» «Из Дерри», — ответила Кэтлин. «Знаешь, где это?» «Знаю ли я?» Патрик рассмеялся. «Да я там родился и вырос. Вам знакома Росдауни Роуд?» «Знакома, мы жили по соседству. В таком случае вы могли знать и мою маму», — все еще улыбаясь до ушей, сказал Патрик. «А как ее зовут?» «Рози О'Брайен, а до замужества Рози Мерфи». «Да у нас половина города Мерфи, а другая половина О'Брайены», — сказала Кэтлин, не сводя глаз с лица мальчика. «Я очень давно покинула Ирландию. В молодости приехала работать в Англию. Семья, друзья — все остались в прошлом». «Неужели?» — вздохнул Патрик. «Оставить дом, родных? Наверное, для вас это было тяжелым испытанием». Джози налила две чашки и поставила перед ними. «Пока эти двое болтают, я хотела бы поговорить с вами», — обратилась она к Чарли. «Давайте выйдем на крыльцо, не будем им мешать». «Конечно». Молодой человек распахнул перед ней дверь. Они остановились на ступеньках крыльца. Джози постаралась как можно лаконичнее изложить Чарли свой план. «Это великолепная идея, миссис Бэнкс», — воскликнул Чарли. «Уверен, многие парни не откажутся от возможности посидеть в уютной гостиной, выпить чаю и полакомиться домашними булочками». «Так вы считаете, ваши сослуживцы не станут возражать против небольшой оплаты?» — спросила Джози. «Мне придется купить кое-что из продуктов сверх того, что отпускают по продовольственным книжкам. «Хотя это будет непросто», — добавила она, имея в виду Джонни Ходжкинса и его знакомство с людьми, которые могут достать товар. «Ничуть! Мы получаем еженедельное жалование, но нам негде и не на что тратить деньги. Офицеры платят за обед в столовой, а нас, технический персонал, кормят даром». Чарли сделал паузу, размышляя о чем-то. «Насчет продуктов? Я посмотрю, что можно сделать. Знаю нескольких ребят, которые работают на кухне». Молодой человек многозначительно ухмыльнулся. «О, только, пожалуйста, никаких рискованных авантюр. Не хочу, чтобы у вас были неприятности», — сказала Джози. «Само собой, ничего такого». Чарли снова улыбнулся и подмигнул. «И еще одно. В гостиной холодно, а угля и так едва хватает». Джози рассказала о поваленном дереве на заднем дворе у викария. «Если бы удалось распилить его, половину дров они готовы отдать нам. С этим запасом мы сумеем продержаться до теплых дней». «Я займусь этим. Поговорю с парнями», — пообещал Чарли. «Если у викария найдется топор и пила, мы в два счета управимся». Они вернулись на кухню и обнаружили Кэтлин, хлопочущую возле плиты. Завидев друга, Патрик поднялся из-за стола. «Чарли, старина, думаю, нам пора. У мисс Кэтлин много работы. Рад был с вами познакомиться, мисс Кэтлин. Если не возражаете, я еще как-нибудь заскочу». «Не возражаю, только не пойму, зачем», — проворчала женщина. «Я ведь уже объяснила, что много лет назад покинула Ирландию, и все связи с родными давно потеряны». «Но у вас все тот же ирландский акцент и все та же милая улыбка», — сказал Патрик. «А ты все такой же льстец», — хмыкнула Кэтлин. Патрик расхохотался. Молодые люди попрощались и ушли. «Я думала, вам будет приятно поболтать с соотечественником», — заметила Джози. «Но вы как будто не могли дождаться, когда он уйдет. А что у меня может быть общего с 20-летним мальчишкой?» — пожала плечами Кэтлин. «А у него с такой старухой, как я». «Не такая уж вы и старая, Кэтлин», — сказала Джози. «Зачем вести себя так, словно жизнь прошла мимо, и впереди ничего не осталось? Возможно, вам еще предстоит увидеть немало нового и интересного». «А может, я не желаю видеть это ваше новое и интересное», — огрызнулась ирландка. «Может, я хочу тихой жизни, и чтобы меня все оставили в покое? С тех пор, как вы появились в доме, началась сплошная неразбериха. Какие-то люди шляются целыми днями. Хозяйка едва не отдала концы. Да если хотите знать, я вообще жду не дождусь, когда вы уйдете отсюда». «Странный вы человек, Кэтлин», — сказала Джози и вышла из кухни. Чарли сдержал слово. Через час он вернулся с группой сослуживцев, и они ринулись атаковать дерево на заднем дворе у викария. К концу дня возле сарая мисс Харкарт возвышалась поленница дров. Перед уходом Чарли отвел Джози в сторону. «Мой приятель работает на кухне», — начал он, слегка понизив голос. «Сказал, что мог бы раздобыть для нас пачку-другую чая. Насчет муки он не уверен. Ее привозят в больших мешках. И еще пару упаковок топленого сала». «Нет, Чарли, если это воровство». «Мы не станем так поступать», — нахмурилась Джози. «Да бросьте, миссис Бэнкс. Они получают провизию по нашим книжкам. И все самое лучшее идет на стол к офицерам. Никто и не заметит, если немного отщипнуть от общей кормушки». Чарли расплылся в лучезарной улыбке. «Как думаете, скоро вы сможете открыть чайную?» «Ну, теперь, когда благодаря вам у нас есть дрова, думаю, смогу начать, как только появятся необходимые продукты». Когда команда во главе с Чарли ушла, Джози взяла лист бумаги и осмелилась написать короткую записку доктору Голдсмиту. «Дорогой доктор, вы упомянули, что не используете муку, которую получаете по талонам. Поэтому решила спросить, не отдадите ли вы нам часть, а я могла бы печь и на вашу долю тоже. С уважением, Джози Бэнкс». Доктор Голдсмит появился на следующий день. «Вот, держите». Он протянул Джози двухфунтовый пакет муки и пачку маргарина. «Мука давно лежит в кладовке, а новые талоны я не отоваривал, так что, когда истратите эту, могу принести еще». Джози показала доктору преобразившуюся большую гостиную и рассказала о том, что задумала. «Замечательная идея», — поддержал ее доктор Голдсмит. «Теперь, когда мне снова захочется отведать ваших чудесных булочек, не придется есть их в одиночестве у себя дома. Я смогу прийти сюда, провести время в уютном кафе и насладиться беседой в приятной компании, я?» Джози смотрела вслед доктору, шагающему по дорожке к воротам, и думала, правильно ли она поступает, поощряя его визиты. А еще через несколько дней к воротам особняка мисс Харкарт прибыла посылка, отправленная с базы королевских ВВС. Чарли и его приятели прислали большую пачку чая. Похоже, Джози наконец-то могла начать собственное дело.